В этот раз добычи больше, чем в прошлый, с удовлетворением подумал Сюй Цин. Однако наверху, во дворе хранителей меча, старейшины, наблюдавшие за состязанием, остались недовольны. Этот Сюй Цин слишком медлителен, его обгоняют, а ему все равно. Так дело не пойдет. Да, с его-то популярностью. Если он не будет активно участвовать, соперничество ослабнет. Сейчас все ползут как черепахи. Только в ожесточенной борьбе раскрывается истинный потенциал. Похоже, нужно назначить серьезную награду. Ведь тот рекорд в 8,1 километров был достигнут именно так. Жаль, что не дотянули до 9. Запретная зона бессмертных скоро откроется, и нам действительно нужны люди с сильной волей и крепкой душой. Раз так, не стоит слишком придерживаться правил, можно назначить награду. А я вот жду, появится ли в этот раз избранный, который достигнет 9 километров. 9 километров. Руны там, по нашим исследованиям, принадлежат мастерам божественного домена, которых император призраков убил за всю свою жизнь. Когда Сюй Цин собирался продолжить свой размеренный подъем, из двора хранителей меча раздался властный голос. Ограничение времени – 3 часа. Тому, кто соответствует условиям испытания хранителей меча и достигнет наивысшей точки столпа Великой Смуты, будет дарована возможность постичь императорскую технику людей. Эти слова мгновенно вызвали бурю эмоций у всех культиваторов в городе. Бесчисленные возгласы изумления разнеслись во все стороны. Императорская техника людей. Такую награду хранители меча обычно дают за особые заслуги. Императорская техника. Тем более императорского уровня людей. Императорская техника людей обычно находится в руках истинных представителей человечества. Небольшие секты семи округов в основном владеют техниками других рас или универсальными техниками императорского уровня. Для нас, людей, совершенствование человеческой техники императорского уровня наиболее эффективно и дает шанс пробудить спящие способности нашей крови. Это щедрая награда, призванная разжечь жесткую конкуренцию. Среди всеобщего возбуждения все на столпе Великой Смуты испытали потрясение. В глазах Цун Ци вспыхнул странный блеск. Брови мужчины с рябым лицом взметнулись вверх. Юноша из маленькой секты задышал чаще. Подобную реакцию продемонстрировало большинство присутствующих. Не только они были потрясены. Внутри секты великого правителя ученик пути Чжан Сиюнь, до этого сидевший с закрытыми глазами, медленно открыл свои миндалевидные глаза и устремил взгляд на столб Великой Смуты. Сюй Цин тоже резко поднял голову. Императорская техника людей. Его сердце забилось быстрее. Если ограничение в 3 часа, то нельзя медлить, как раньше. Разрушать сущность обиды можно и потом. А сейчас это первое место я должен попытаться захватить. Приняв решение, Сюй Цин, не колеблясь, резко ускорился. Развив максимальную скорость, он помчался вверх по столпу Великой Смуты. Не только он, но и все остальные, стиснув зубы, бросились вперед, используя всю свою мощь. В одно мгновение борьба за места на столпе Великой Смуты достигла своего апогея. В этот момент над Сюй Цином находилось 7 человек. Цун Ци была первой, юноша из маленькой секты, вторым, мужчина с рябым лицом, вырвавшийся вперед словно темная лошадка, третьим. Холодная девушка из секты великого правителя занимала 4-ю позицию, Сыма Жу, 5-ю, 6-м был юноша из культа отверженного пути, окутанный черным плащом, от которого исходил ледяной холод. 7-м был культиватор из небольшой секты. Он с трудом поднимался и, достигнув высоты в 3,9 километра, казалось, достиг своего предела. Как бы он ни старался, это было бесполезно. Всего за несколько вдохов Сюй Цин со свистом пронесся мимо него, с невероятной скоростью достигнув его высоты и, одним прыжком, обогнав его, он стал 7-м. На этом он не остановился. Сюй Цин, четко видя свою цель, мчался вперед. Натиск обиды обрушивался на его душу, превращаясь в пронзительные крики, формируя призрачные образы в его море сознания. Но все это было для него бесполезно. Он игнорировал крики и безжалостно уничтожал призрачные тени, двигаясь все быстрее и быстрее. Его рывок не только привлек внимание культиваторов внизу, но и заставил тех, кто был впереди, встревожиться. Они стиснули зубы и тоже ускорились, выкладываясь на полную. Эта сцена вызвала удовлетворенные улыбки у нескольких старейшин в небесном дворе хранителей меча. Вот так-то, в молодости нужно иметь такой задор. Посмотрим, кто из них станет первым. Глава 359. Состязание Сюй Цин двигался с поразительной скоростью, покрывая за шаг несколько метров, быстро опережая 7-го культиватора, бежавшего позади. Культиватор маленькой секты, которого обогнал Сюйцин, почувствовал прилив беспомощности и нарастающую тревогу. Разница слишком велика, он знал, что Сюйцин силен, ведь тот первым достиг высоты в 3 километра. Он понимал, что ему не сравнится, но не ожидал, что разница в силе окажется настолько пугающей. Такой невероятный рывок на этой высоте казался ему невероятным, немыслимым. Его тело и душа дрожали под натиском столпа великой смуты. Ужасающая аура этого места разрывала его море сознания. Скорость Сюйцина не снижалась. Он продолжал подниматься, поглощая еще больше энергии благодаря усовершенствованной горе Императора Призраков. На этой высоте каждые 10 с небольшим метров в его море сознания формировались сущности обиды. Они имели самые разные облики, но Сюйцин заметил одну особенность. Большинство из них принадлежало инородцам, и лишь немногие – людям. Раньше он стал бы их внимательно изучать, но сейчас время было дорого. В глазах Сюйцина блеснул холодный свет. Подавить всех. Гора Императора Призраков в его море сознания излучала яркий свет, неустанно сотрясаясь, словно превращаясь в Бога, подавляющего все возникающие сущности обиды, сметающего все на своем пути. Сюйцин поднимался все выше, быстро достигнув отметки в 4,2 километра, затем 4,5. На этой высоте находился одетый в черное юноша из культа отверженного пути. Он изо всех сил цеплялся за столб великой смуты, глаза его были налиты кровью. Но по сравнению с Сюйцином он двигался слишком медленно. В следующее мгновение Сюйцин со свистом пронесся мимо него. Юноша резко повернул голову, в его глазах сверкнул гневный блеск, и, издав низкий рык, он прыгнул еще на несколько десятков метров, пытаясь догнать Сюйцина. Но этот прыжок стоил ему больших усилий. Его море сознания содрогнулось, изо рта хлынула кровь. Он больше не мог двигаться и лишь крепко вцепился в выступающую печать наследия, с горечью глядя вслед стремительно удаляющемуся Сюйцину. До вступления в культ отверженного пути он считался одним из самых выдающихся небесных талантов в родных краях, превосходя многих сверстников. Даже после вступления в первую секту он сохранял это преимущество, считая себя истинным избранником небес, обладающим потенциалом древних императоров и повелителей. Но после того, как он ради перспектив развития вступил в культ отверженного пути, он впервые понял, что есть люди, которые превосходят его. Там он встретил еще более удивительных личностей. Это стало для него тяжелым ударом. Он планировал воспользоваться своим возрастным преимуществом и добиться успеха во дворе хранителей меча. Но в провинции приветствия императора, которая была больше, чем культ отверженного пути, оказалось еще больше небесных талантов. Он мог лишь смотреть, как Сюйцин все дальше уходит вперед. 4,5 километра, 4,65, 4,8. Сюйцин не обращал внимания на тех, кого обгонял. Он стремительно поднимался, пока не увидел Сыма Жу. Сыма Жу тяжело дышала, шаг за шагом продвигаясь вверх. В ее глазах светилась решимость, лицо выражало непоколебимость. Даже заметив приближение Сюйцина, она не взглянула на него. Сюйцин тоже молчал. Одним прыжком он обогнал ее и занял 5-е место. Позади него Сыма Жу, сжав печать наследия на столпе, стиснула зубы и продолжила восхождение. Сюйцин не сбавлял темп. Обогнав Сыма Жу, он достиг высоты в 5,1 километров. На этой отметке находилась еще одна культиватор, холодная женщина-культиватор из секты Великого Правителя, занимавшая 4-е место. Она крепко кусала губы, ее руки были в крови, во взгляде читалась та же упорная решимость. Она продвигалась вверх, но, несмотря на все усилия, ее скорость замедлялась. Она достигла своего предела. Она увидела Сюйцина, и он тоже ее заметил. Скорость Сюйцина поражала, особенно в сравнении с ее измученным состоянием. Женщина из секты Великого Правителя часто задышала, но могла лишь беспомощно наблюдать, как Сюйцин одним прыжком обгоняет ее и поднимается на высоту 5-4 километров. На этой высоте Сюйцин впервые ощутил всю ярость натиска ауры. Его гора Императора Призраков снова начала переполняться. В другое время Сюйцин остановился бы, но сейчас он хотел идти дальше. Впереди оставалось еще трое. Юноша с кольцом в носу, человек с рябым лицом, чью личность Сюйцин уже знал, и женщина в красном, которая была впереди всех. Почти достигнув отметки в 5-7 километров, ей оставалось совсем немного до 6 километров. В тот же миг, как Сюйцин посмотрел вверх, женщина в красном прыгнула и стала первой, кто достиг отметки в 6 километров. Ее прорыв вызвал бурные возгласы внизу, но на этой высоте звуки доносились лишь смутно, приглушенно, а свирепый ветер развеивал их, и, самое главное, на этой высоте разум заполняли пронзительные вопли сущности и обиды, не оставляя места ни для чего другого. Также сильное давление исходило от Сюйцина. Видя, что он всего в 600 метрах от нее, женщина в красном стиснула зубы. Коса в ее руке вспыхнула красным светом, окутывая ее тело. На лбу вздулись вены, и ее скорость резко возросла. Вместе с ней рванул вперед и рябой мужчина средних лет, распространяя вокруг ледяной холод. Столб великой смуты покрылся льдом там, где он проходил. Он увеличил скорость и стал вторым культиватором, достигшим 6 километров. Третьим был не юноша с кольцом в носу, а Сюйцин. Несмотря на то, что гора императора призраков была близка к переполнению, его скорость не уменьшилась. Даже без нее, благодаря мощи души, он мог продолжать восхождение. Он лишь казался зависимым от горы императора призраков, но на самом деле каждый культиватор, достигший этой высоты, имел свои особые методы. Сюйцин одним прыжком обогнал юношу с кольцом в носу. В глазах юноши мелькнуло недовольство. Он стиснул зубы и направил палец в сторону Сюйцина, сделав особый жест. Большая часть атакующих его призрачных чудовищ перенаправилась на Сюйцина. В глазах Сюйцина вспыхнул холодный свет. Это был первый, кто напал на него во время восхождения по столпу Великой Смуты. Пронзительные вопли в его ушах усилились многократно, море сознания мгновенно переполнилось, и в нем сформировался огромный инородец с мощными крыльями. У него была голова ястреба и человеческое тело. Все его существо излучало ужасающую энергию. Как только он появился, то издал рев и бросился уничтожать море сознания Сюйцина. Гора императора призраков была переполнена и не могла излучать свет. Море сознания Сюйцина сильно задрожало, но Сюйцин холодно фыркнул, и ядовитая пилюля в его третьем небесном дворце слегка дрогнула. Рев сущности обиды резко оборвался, в ее глазах появился ужас, и она воскликнула: «Божественный домен!» В следующее мгновение, не дожидаясь, пока Сюйцин ее подавит, сущность обиды рассыпалась, словно предпочтя бежать. Она вырвалась из моря сознания Сюйцина и устремилась к юноше с кольцом в носу, который ее и послал. Мгновенно проникнув в тело юноши, нечто заставило его содрогнуться. Море сознания юноши явно пришло в смятение, и не успел Сюйцин что-либо предпринять, как тот выплюнул кровь. Взгляд юноши потускнел, и мощная сила отшвырнула его прочь от столпа Великой Смуты. Хотя юноша и пострадал, смерть ему не грозила. Осознав, что только что поставил под угрозу собственную жизнь, он побледнел и, не смея взглянуть Сюйцину в глаза, стремительно отступил. Сюйцин холодно посмотрел вслед юноши и продолжил восхождение. По сравнению с наградой за первое место, с этим юнцом можно разобраться и позже. Сюйцин прыгнул, преодолев 6 километров. В 150 метрах впереди него находился рябой мужчина, а в 300 – красная. Как только Сюйцин взглянул вверх, рябой мужчина и встретился с ним взглядом. «Капитан, я тебя давно искал», – спокойно произнес Сюйцин. Последний месяц, стоило ему увидеть ученика секты таинственной бездны, как он вспоминал то письмо. А вспоминая письмо, Сюйцин скрежетал зубами от желания хорошенько проучить капитана. Рябой мужчина кашлянул, усмехнулся и, взглянув на Сюйцина, вдруг предложил: «Малыша Цин, давай снова посоревнуемся, если выиграешь, можешь меня поколотить, а если проиграешь, вернешь мне деньги и поможешь своему старшему брату уладить дело с бессмертной Цзы Сюань, а то я ни в секту вернуться не могу, ни к предку показаться, сижу, как бездомный, тоже ведь не сладко». В глазах Сюйцина вспыхнул огонек. Видя серьезность капитана, он кивнул. Впервые они соревновались в запретном море. Проигравший должен был переодеться в женское платье и изобразить принцессу клана морских трупов. Теперь им предстояло второе состязание. В тот момент, когда они пришли к соглашению, в голове красной, находившейся на самой вершине, раздался взволнованный голос злого духа. «Это они, бешеный пес и призрачная рука. Они оба позади тебя. Я только что слышал, как они говорили, что хотят посоревноваться, кто из них будет первым. Какая наглость, какое неуважение. Они тебя совершенно не ставят в расчет. Ты это стерпишь? Может, обернемся и уничтожим их вместе с собой? Заткнись ты со своим уничтожим вместе с собой», — прорычала красная. В ее глазах вспыхнул красный свет, и тело окутало багровое сияние. Скорость ее резко возросла, и она мгновенно достигла отметки в 6,6 километров. Но в этот момент рябой мужчина двинулся, его тело вспыхнуло ослепительно синим светом, озарившим небосвод. Казалось, он окрасил все вокруг, и можно было даже разглядеть проступившие сквозь кожу сосуды. Если бы удалось заглянуть внутрь, то стало бы видно, что кровь его течет не красная, а синяя. В его зрачках появилось лицо, в глазах которого отражалось другое лицо, и так далее, слой за слоем, создавая ощущение чего-то зловещего и глубокого. Это даровало ему невероятную скорость. Один прыжок, 300 метров, три прыжка, и он обогнал красную, достигнув отметки в 6-9 километров. В этот миг старейшины, наблюдавшие за состязанием во дворе, оживились и обратили свои взоры на рябого мужчину. Техника подавления кошмаров, путь запечатывания духов. Какой-то могущественный заклинатель запечатал в этом парне неизвестную сущность. Сила заклинателя слишком велика, его суть скрыта, и невозможно понять, что именно запечатано. Глава 360. Силуэт, сидящий на луне. Внезапный рывок капитана заставил Цун Цы напрячься. В ее глазах мелькнула досада. Кровавый свет вокруг нее стал еще гуще, распространяясь во все стороны, словно превращая окружающее пространство в парящее кровавое море. Благодаря этому усилению скорость Цун Цы также возросла, и она достигла высоты 6-6 километров. Однако до капитана ей было все еще далеко, и она не могла догнать его в короткий срок. В тот момент, когда багровый свет в ее глазах стал еще ярче, сзади донесся еще более поразительный всплеск энергии. Цун Цы резко обернулась и в этот момент почувствовала острую боль в глазах, словно смотрела прямо на солнце. Тем самым солнцем был Сюй Цин. Золотая ворона вокруг него полностью проявилась, превратившись в существо размером в 300 метров, которое расправило крылья в небе, создавая волны мощи и излучая ослепительный свет. 19 разноцветных хвостов феникса поднимали волны моря огня, которые с грохотом распространялись во все стороны от столпа великой смуты. Окутанный морем огня и золотой вороной, Сюй Цин мгновенно увеличил скорость и одним шагом достиг 6-3 километров. Что касается ударов сущности обиды, исходящей от столпа великой смуты, и призраков, материализовавшихся в его море сознания, Сюй Цин просто игнорировал их. Он поднял правую руку и резко взмахнул ею. Над его головой появились два навеса. Один из них превратился в черный зонт, по краям которого струилось черное пламя, придавая Сюй Цину ауру таинственности и одновременно блокируя ауру обиды. Натиск ауры был значительно ослаблен. Другой навес, похожий на драгоценный лотос, излучал разноцветный свет. Вокруг него раздавался шелест ветра, очищая тело Сюй Цина и мгновенно разрушая проникшую в него ауру обиды и ненависти. Его третий небесный дворец вибрировал, и с каждой вибрацией уничтожался один из ранее сформированных призраков ненависти. Благодаря их поддержке аура Сюй Цина стала непревзойденной. В этот момент он сделал второй шаг. Реклама аналог маркетинг.ру. Аналоговый маркетинг в дигитал мире? Да, и он работает. Рассрочка 0% на все работы на 6 месяцев. Узнать больше. Реклама навес вам.ру. Односкатный навес от 700 000 руб. Премиальное качество. Узнать больше. Реклама краска.ру. Нержемит. Краска по металлу и ржавчине. Надежная защита. Узнать больше. Реклама горы здесь РФ мы сдаем. Вы зарабатываете. Узнать больше. 6-6 километров. Та же высота, что и у Цун Цы. Но на этом он не остановился. В глазах Сюй Цина появился блеск. Он не смотрел на Цун Цы. Его взгляд был устремлен только на капитана. Они были и братьями, и товарищами по культивации, и одновременно теми немногими сверстниками, которые могли сопровождать друг друга на пути совершенствования. Кто будет первым, уже не имело значения. Важно то, что у каждого из них были свои стремления и упорство, свои мечты и свой путь. Они могли идти вместе, могли прикрыть друг друга, но не могли намеренно уступать. Раз уж соревнование, то нужно соревноваться по-настоящему. Так думал Сюй Цин, так думал и капитан. В этот момент Сюй Цин снова двинулся. Его золотая ворона с пронзительным криком, разнесшимся по небу, слилась с его телом, и Сюй Цин словно облегся в желтую мантию. В одно мгновение вся сила его тела пришла в движение, словно бесконечная мощь хлынула в него, наполняя его тело неиссякаемой жизненной силой. Хотя телосложение Сюй Цина не было особенно мощным, любой, кто смотрел на него сейчас, инстинктивно чувствовал, что внутри него пылает целый мир. Благодаря этой ужасающей физической силе Сюй Цин сделал третий шаг. С этим шагом столб великой смуты содрогнулся, а фигура Сюй Цина взмыла в небо, обогнав Цун Цзя и достигнув высоты в 6-9 километров, оказавшись рядом с капитаном. Капитан посмотрел на Сюй Цзина со странным блеском в глазах, на его лбу выступили капельки пота, очевидно, предыдущий рывок дался ему нелегко. Однако вслух он этого не признал и рассмеялся. «Неплохо, младший брат, но это была всего лишь разминка». Сказав это, капитан резко рванул вперед, достигнув 6,99 километров, обогнав Сюй Цзина. Сюй Цзин, собрав все свои силы, тоже прыгнул вперед, обогнав капитана на 100 метров. Здесь он, хоть и не вспотел, но слегка задышал, поднял бровь и спокойно произнес: «Согласен, старший брат». Пока они разговаривали, позади них раздался низкий рык, и в небо взметнулся кровавый свет. Издалека казалось, что этот свет поднялся на 300 метров. В кровавом сиянии раздался своеобразный смех Цун Ци, и от нее исходила опасная аура. «Хе-хе, вы такие забавные». С этими словами ее скорость также резко возросла, и она бросилась в погоню за Сюй Цзином и капитаном. Сюй Цзин не обернулся и продолжил свой путь. Капитан сделал то же самое. Скорость всех троих была поразительной, они продолжали подниматься все выше. 7-2, 7-5, 7-8 километров. Достигнув этой высоты, Цун Цзя из-за ограничений в совершенствовании и многочисленных рывков, достигнув своего предела, вынужденно замедлилась. Но Сюй Цзин и капитан продолжали подниматься. Они преодолели отметку в 7-8 километров. Время от времени они обменивались взглядами, один задыхался, другой был покрыт потом. Их разговор продолжался. «Ты что-то слабоват, младший брат, дышишь так громко, что, наверное, даже внизу слышно. Эх, не хотел говорить, но в твоем возрасте такое телосложение, это плохо. Старший брат, весь столб великой смуты залит твоим потом. Может, тебе отдохнуть? Боюсь, ты совсем обессилеешь». Переговариваясь, они продолжали соревноваться, то один обгонял другого, то другой первого, постоянно меняясь местами на столпе великой смуты. Что касается Цун Ци, она, глядя на них, стиснула зубы. «Почему каждый раз я встречаю этих двоих?» Особенно их разговор не давал ей покоя. На этой высоте натиск обиды был ужасающим, а из-за призраков, появляющихся в море сознания, изгнать или подавить их было гораздо сложнее, чем раньше. У нее уже не было сил говорить, но эти двое все еще находили время для взаимных подколок. «У этих двоих, наверное, не все дома», — стиснула зубы Цун Ци, а злобный дух в ее душе нашептывал: «Давай, давай, уничтожим их вместе с собой». Пока злобный дух подстрекал ее, Сюй Цзин и капитан преодолели отметку в 8,1 километров и достигли 8,4 километров. С этой высоты земля казалась крошечной, а толпа людей была не видна. Даже огромный город Ю казался размером с ладонь. Вокруг клубился туман и свистел ветер. Однако до вершины было еще далеко. На этой высоте натиск ауры обиды был невероятно сильным. Она не просто скапливалась в море сознания, но проникала в каждую клеточку тел Сюй Цзина и капитана. Несмотря на то, что третий небесный дворец Сюй Цзина вибрировал, пытаясь рассеять ее, аура здесь была слишком плотной, и скорость рассеивания не поспевала за скоростью проникновения. Даже лампы жизни начали мерцать от такой нагрузки. Дело было не в недостатке их силы, а в том, что при нынешнем уровне совершенствования Сюй Цзина не могли полностью раскрыть потенциал. Очищение духовного солнца тоже начало сдавать, ведь эта высота уже превышала все предыдущие рекорды участников испытаний хранителей меча. Конечно, в истории были те, кто поднимался выше, но это были совершенствующие гораздо более высокого уровня, которые, как правило, не соответствовали условиям испытания. Здесь Сюй Цзин и капитан стали меньше разговаривать, но все же продолжали общаться. «Малыш Ацин, ты не справишься». Капитан, весь покрытый потом, тоже начал тяжело дышать, подпрыгнув на 1,5 метра выше Сюй Цзина. «Капитан, я еще не выпустил свой яд». Сюй Цзин резко топнул ногами, обогнав капитана, и правой рукой схватился за край верхней печати наследия. С силой оттолкнувшись, он подпрыгнул еще на 2 метра. «У меня тоже есть козырь в рукаве». Услышав про яд, капитан изменился в лице. Видя, как Сюй Цзин снова его обходит, в его глазах вспыхнуло безумие. Он широко раскрыл рот и укусил ближайшую выступающую печать. Раздался хруст, и хотя печать не отломилась, на ней остался слабый след от зубов. Присмотревшись, можно было заметить, что аура обиды на руне многократно усилилась, словно капитан не укусил ее, а выдохнул на нее что-то. Он выдохнул накопленную в теле ауру. Тело капитана стало легким, и его скорость мгновенно возросла. Он достиг 8.5-8.7 километров и устремился к отметке в 9 километров. Сюй Цин прищурился, наблюдая за этим. Красная позади тоже застыла в изумлении, а злой дух в ее душе воскликнул. Это действительно бешеный пес. Видя, что капитан вот-вот достигнет высоты в 9 километров, Сюй Цин тоже пришел в неистовство. Ядовитая пилюля в его третьем небесном дворце внезапно взорвалась, и безграничный яд хлынул наружу, мгновенно распространившись по всему телу Сюй Цина. Яд не выходил за пределы тела, а наполнял каждую клеточку его плоти. Запретная ядовитая пилюля может отравить все сущее, и аура обиды тоже часть этого сущего. Сюй Цин уже проверил это в запретной зоне Феникса, когда встретил гигантскую голову монаха на рынке, где обитали призрачные чудовища. Когда яд хлынул по телу, аура обиды, накопленная в его плоти и море сознания, мгновенно превратилась в пронзительные вопли, которые Сюй Цин полностью уничтожил. Капитан изверг ауру, а Сюй Цин уничтожил ее. Разные методы, но один результат – очищение тела. В следующий миг скорость Сюй Цина резко возросла, и он достиг 8-9 километров. В тот момент, когда капитан ступил на отметку в 9 километров, Сюй Цин тоже прыгнул и достиг этой высоты. Здесь находилась особая печать наследия. Она имела форму человекоподобного существа, закрывающего лицо руками и сидящего на луне. Как только оба ступили на отметку в 9 километров, печать наследия вспыхнула и разделилась на две волны, отличные от обычной ауры обиды. Они несли в себе оттенок божественности и устремились к Сюй Цину и капитану, вливаясь в их тела. Тело Сюй Цина содрогнулось. То же самое произошло и с капитаном. На высоте 9 километров оба замерли. В их море сознания возникли образы, на которые, казалось, невозможно смотреть прямо. В то же время во дворе хранителей меча над облаками старейшины, наблюдавшие за происходящим, засияли глазами. Наконец-то кто-то из испытуемых достиг этой отметки. Согласно нашим исследованиям, руны там описывают одну из 37 лун континента древней славы. Она все еще существует. Глава 361. На Луне есть бог. На 9-километровой отметке столпа Великой Смуты находится особая печать наследия. Она изображает фигуру, сидящую на Луне и закрывающую лицо руками. Об этом знают немногие, но это не секрет. Просто печать наследия символизирует нечто запретное, поэтому знающие об этом люди стараются избегать разговоров на эту тему. Хранители меча, получив контроль над столпом Великой Смуты, специально изучали эту печать наследия. Она изображает одну из лун континента Древней Славы. Континент Древней Славы огромен, и у него ни одна луна и ни одно солнце. С древних времен количество лун и солнц не было постоянным, их становилось все больше. До прихода разрушающего лика бога было 37 солнц и 37 лун. Они были разбросаны по разным областям континента Древней Славы, освещая каждую свою часть. Каждые несколько тысяч лет они немного смещались, чтобы их свет охватывал большую территорию. Но даже при этом на континенте Древней Славы оставалось много областей, постоянно погруженных во тьму. Некоторые племена жили во тьме всю свою жизнь, другие же, наоборот, бесчисленные годы не видели ночи. С приходом лика бога первыми пали именно солнце и луны. Сейчас на континенте Древней Славы осталось только 17 солнца и еще меньше лун, всего 12. Печать наследия на 9-километровой отметке столпа Великой Смуты изображает одну из этих 12 сохранившихся лун. Согласно исследованиям, эта печать наследия образовалась после смерти культиватора божественного домена. Можно с уверенностью сказать, что этот культиватор божественного домена был тесно связан с луной, изображенной на печати наследия. Кроме того, в записях двора хранителей меча, согласно информации, полученной из столицы, в последние годы все кланы подозревают, что в 17 солнцах и 12 лунах континента Древней Славы могут спать боги. Это слишком серьезное предположение, и у кланов нет веских доказательств, только косвенные улики, поэтому это лишь догадки. Однако одно кланы уже установили с помощью особых методов. В божественном домене точно есть боги. Для кланов континента Древней Славы божественный домен полон тайн, неизвестности и ужаса. Высшие чины кланов знают, где находится божественный домен, потому что его местоположение неизменно, но им туда очень трудно попасть. Даже приблизившись, они начинают дрожать, а если попытаются войти силой, неминуемо погибнут. За бесчисленные годы из божественного домена изредка появлялись странные существа, но их было очень мало. До сих пор в записях кланов о них сохранились лишь отрывочные сведения, и чаще всего используется термин «божественное дитя». Поэтому двор хранителей меча очень ценит эту печать наследия. Хотя она всего лишь воплощение обиды и ненависти, для двора хранителей меча это огромное приобретение. Жаль только, что эту печать наследия не всегда можно активировать. Но сейчас она активировалась. Дважды. Один раз в море сознания капитана, а второй – в море сознания Сюйцина. Сюйцин не знал, что произошло с капитаном, но сейчас в своем море сознания он видел призрачную тень юноши. Душа юноши очень размыта, словно вот-вот рассеется, но все же можно различить его красоту и какое-то врожденное благородство. Эта красота и благородство кажутся неземными, нереальными, даже демоническими. Его тело покрыто множеством красных знаков, а на лбу – печать наследия в форме луны. Появившись в море сознания Сюйцина, он с пустым взглядом и бесстрастным лицом медленно поклонился чему-то, произнося слова на незнакомом Сюйцину языке, смысл которых, однако, был ему понятен. «Лучезарная лунная владыка, прими древнюю славу, страждущих существ, даруй им блаженство». Пока разносилось эхо его слов, лунная печать наследия на его лбу ярко вспыхнула красным светом, озарившим все вокруг. В следующий миг Сюйцин увидел, как позади юноши поднялась луна. Красная луна. Эта луна появилась в его море сознания, окрасив все в красный цвет. С луны хлынул поток инородной энергии, растекаясь во все стороны и проникая в тело Сюйцина. Сюйцин вздрогнул. На луне он увидел еще одну фигуру. Это, похоже, была женщина с длинными волосами. Она сидела на луне, закрыв лицо руками, и не двигалась. Как только Сюйцин посмотрел на нее, от луны распространилось потрясающее давление. Море сознания Сюйцина задрожало, его душа испытала сильное потрясение. Все вокруг стало расплывчатым, послышался неразборчивый шепот, словно множество существ заговорили разом, создавая неописуемый натиск, грозящий разорвать душу Сюйцина. С появлением этого давления инородная энергия стала еще плотнее. Она быстро разрасталась до небесных дворцов Сюйцина, до его души, до его тела, до его духовного моря и даже отверстий Дхармы. Его тело словно стало миром, а луна – богом этого мира. Сейчас Бог открыл глаза, и все вокруг, словно пробужденное от зимней спячки, подвергалось насильственному изменению, исходящему от него. В то же время мощная божественная мысль, исходящая от луны, обрушилась на душу Сюйцина, пытаясь заставить его поклониться, подчиниться. «Подчинись владыке, и обретешь вечную жизнь. Приди в божественный домен владыки, и она дарует тебе блаженство». Сюйцин дрожал и разрывался под натиском этой божественной мысли. Невыносимая боль пронзила все его тело. Мысль, пытавшаяся заставить его преклонить колени и покориться, достигла своего пика. Но Сюйцин засмеялся, и в его душе вспыхнула жажда убийства. «Чужой вечной жизни мне не надо. А что касается божественного домена?» Бог трижды взглянул на это место, и оно стало божественным доменом. «Интересно, что будет, если он трижды взглянет на бессмертного? Мне очень хочется узнать. Так что ты недостоин, чтобы я тебе поклонялся?» В глазах Сюйцина вспыхнул зловещий свет. Он сопротивлялся изо всех сил. Тень золотой вороны мгновенно возникла в его море сознания, издавая пронзительный крик и излучая ослепительный свет. Гора императора призраков задрожала, создавая подавляющую силу. В тот же миг луна и фигура на ней высвободили еще более мощную божественную мысль, порождая еще больше инородной энергии, готовясь к серьезному нападению на Сюйцина. Почувствовав это, Сюйцин тихо произнес: «Кстати, инородная энергия есть и у меня». Как только Сюйцин произнес эти слова, запретная ядовитая пилюля в его третьем небесном дворце взорвалась. Бесконечная чернота распространилась вокруг, высвобождая весь содержащийся в ней яд, который заполнил все море сознания Сюйцина. Яд направился к луне, начиная обратное вторжение. В море сознания Сюйцина стала появляться его собственная инородная энергия. Ее становилось все больше, и она неустанно атаковала луну, изменяя ее цвет по краям. Красный смешивался с черным, приобретая фиолетовый оттенок. Такого еще никогда не было. Двор хранителей меча много лет изучал эту печать наследия. Они сталкивались с тем же, что и Сюйцин ранее. Юноша – это тень души, образованная обидой, после того, как император призраков уничтожил его. У него нет разума, нет воспоминаний, есть лишь инстинкты. Он инстинктивно проявляет красную луну, создавая нечто, подобное божественной силе, чтобы подавить все вокруг. Но эта божественная сила иллюзорна. Двор хранителей меча считает, что это материализованные воспоминания юноши из божественного домена. Это как мираж и, конечно, не сравнится с настоящей божественной силой. Поэтому двор хранителей меча мог подавлять его силу, и если культиватор сталкивался с ним во время испытания, то в случае неудачи получал лишь истощение духа, но не рисковал быть захваченным. Инородная энергия тоже присутствовала, но, будучи быстро изгнанной, не представляла угрозы для жизни, поскольку была не столь плотной и по большей части иллюзорной. Но сегодня все изменилось. Инородная энергия Сюйцина начала обратное вторжение. Вторжение – это способ проявления инородной энергии. Подобно пришествию лика Бога, чья аура пронизывает все сущее, будь то иллюзорное или реальное, все подвержено ее влиянию. А вторжение одной инородной энергии в другую – нечто за пределами понимания современных культиваторов. В этот момент в море сознания Сюйцина красный лунный свет впервые задрожал, и в этой дрожи раздался звук, похожий на дыхание, доносящийся из бесконечной дали, из безграничной пустоты, словно дыхание самой реки времени. Этот звук исходил из красной луны, без каких-либо слов, просто дыхание. Но в тот момент, когда он появился, оглушительный грохот потряс море сознания Сюйцина и все его тело. Сюйцин вздрогнул. Его душу пронзила острая боль, словно она вот-вот расколется. Его небесные дворцы тоже загрохотали, мгновенно покрываясь трещинами, словно собираясь обрушиться. То же самое происходило и с его морем сознания, которое яростно сотрясалось. Тело Сюйцина содрогалось, внутренние органы начали разрушаться, гора императора призраков гудела, а золотая ворона издавала пронзительный крик. В итоге все это привело к тому, что Сюйцин, находящийся на столпе Великой Смуты на высоте 9 километров, изрыгнул полный рот крови. Все его тело, каждая пора, источали кровавый туман. Невыносимая боль охватила Сюйцина, его море сознания грозило обрушиться. В глазах потемнело, и он не смог удержаться на столпе Великой Смуты. Под пристальными взглядами толпы внизу он рухнул. В тот момент, когда по земле прокатилась волна изумленных возгласов, кроваво-красная фигура взмыла с земли с невероятной скоростью и подхватила Сюйцина. Этой фигурой был Сюй Линьцзы. Подхватив Сюйцина, Сюй Линьцзы с серьезным выражением лица быстро достал золотую пилюлю и вложил ее Сюйцину в рот. Он хотел было осмотреть его, но в следующий миг с высоты 9 километров на столпе Великой Смуты раздался пронзительный крик. Фигура капитана также рухнула вниз, изрыгая кровь. Все его тело окутывал кровавый туман. Еще более ужасающим было то, что его нижняя часть тела, начиная с живота, взорвалась, словно он съел что-то, что ему нельзя было есть. Сюй Линьцзы, сощурив глаза, подхватила его. Глядя на обоих в своих руках, он выглядел крайне озадаченным. Тем временем Сюйцин, проглотив пилюлю, пришел в себя. Несмотря на слабости и израненное море сознания, он, увидев нечто новое, появившееся в нем, задышал чаще, а в его глазах вспыхнул яркий свет. Это была крошечная фиолетовая луна. Несмотря на свой размер, она излучала потрясающую силу, которая питала его изнутри. Сюйцин, ощутив это, был потрясен до глубины души, его глаза сияли. Рядом капитан тоже открыл глаза, в которых горел фанатичный огонь. Тем временем, в очень далеком от провинции приветствия императора месте, в западной части континента древней славы, куда почти не ступала нога человека, ночное небо озарилось красным светом. Поскольку даже ближайшее солнце не могло достичь этого места, здесь царила вечная ночь. На небе, помимо лика Бога, была только одна красная луна. Зловещий красный свет луны внезапно вспыхнул, немного осветив землю и открыв взору бесконечное поле костей. Бесчисленные высохшие скелеты покрывали обширную территорию. Их было так много, целые племена и поколения, и если копнуть глубже, то, возможно, в глубине земли их окажется еще больше. Эти инородцы умерли давным-давно, возможно, тысячи лет назад, или даже больше, и каждый скелет лежал, закрывая лицо руками. А в небе, из красной луны, донесся невнятный шепот. Две частицы божественной ауры рассеялись, но их можно восполнить, так было всегда, я не должна была просыпаться из-за этого. Нет, кто-то похитил частицу моего божественного источника. Кто это? Как только прозвучал этот голос, инородная энергия на земле взорвалась, искажая все вокруг. Глава 362. Кто это? Это ты. В провинции приветствия императора, у столпа Великой Смуты, Сюй Линьцзы с Сюйцином и Чэнь Эрню уже собирались уходить, но в этот момент от столпа внезапно вспыхнули сотни лучей света, устремившихся прямо к ним. Появление этих лучей заставило толпу внизу шумно вздохнуть. Сюй Линьцзы быстро среагировал. Взмахнув рукавом, он собрал лучи света, не дав им приблизиться, и, резко развернувшись, стремительно улетел. Соревнование за места в рейтинге, после падения Сюйцина и капитана, подходило к концу. Остальные продолжали восхождение, но уже не могли занять первое место. Больше всех шансов было у Цунцы, которая, стиснув зубы, продолжала двигаться вверх, достигнув отметки в 8-9 километров. Тем временем во дворе хранителей меча старейшины, наблюдавшие за происходящим, с любопытством смотрели на Сюйцина и Чэнь Эрню, которых забрал Сюй Линьцзы. Эти двое, похоже, уловили частицу ауры печати наследия. Мы годами изучали ауру печати наследия. Она очень загадочна. К сожалению, ее нельзя поглотить, только использовать внешне. Это не то, чем они могут управлять. Согласно внутреннему уставу хранителей меча, нужно отправить людей, чтобы вернуть эти частицы и засчитать им это как боевые заслуги. Если они не согласятся, не стоит настаивать. Пока старейшины принимали решение, Цунцы, добравшаяся до отметки в 8 километров 930 метров, была вынуждена остановиться. Она достигла своего предела. Подняться еще на несколько десятков метров было возможно, но это могло повредить ее основанию культивации, и до 9 километров ей все равно не добраться. Цунцы с сожалением, но решительно отпустила столб. С ее уходом из соревнования борьба за места у столпа Великой Смуты должна была завершиться. Но в следующий миг, когда прошло больше половины отведенного времени, из секты Великого Правителя вышел человек. Это был статный мужчина с благородным лицом и спокойным выражением. Его синяя одежда, казалось, струилась, как вода, отражая яркий свет. Глаза его были глубокими, а в зрачках мерцали рунические знаки. Пространство вокруг него искажалось, словно из-за действия какой-то техники культивации, создавая впечатление, будто он перемещался сквозь пустоту. Такое зрелище, производимое культиватором на стадии формирования ядра, было крайне редким. Его появление сразу привлекло всеобщее внимание. Люди затаили дыхание и почтительно расступились, освобождая ему дорогу. Это был ученик пути секты Великого Правителя, Чжан Сыюнь. С невозмутимым видом он спокойно шел вперед. Чжан Сыюнь не любил находиться в компании ничтожных людишек, поэтому не появился, пока Сюйцин и другие карабкались по столпу. Он вышел только сейчас, когда большинство уже сдались, и неторопливо подошел к столпу Великой Смуты. Под пристальными взглядами толпы Чжан Сыюнь поднял ногу и ступил на столб. Одним прыжком он взмыл вверх и, практически не останавливаясь, с невероятной скоростью достиг высоты в 3 километра. Такая мощь заставила всех наблюдателей замереть в изумлении, но никто не осмелился обсуждать или восклицать, словно это было для него само собой разумеющимся. В конце концов, это был первый ученик человеческого рода нынешнего поколения провинции приветствия императора. В то же время во дворе хранителей меча несколько старейшин обратили свое внимание на Чжан Сыюня. Этот Чжан Сыюнь неплох, его можно считать почти хранителем меча. Его прадед, Дао Сыманань, один из четырех управляющих дворца хранителей меча столицы округа. Хотя его ранг равен нашему, он служит во дворце, и мы должны обращаться к нему с уважением. Говорят, Сыманань предлагал ему воспользоваться своим правом управляющего, которое дается раз в 10 лет, и освободить его от испытания. Но этот парень отказался. Он хочет пройти испытание сам, официально стать хранителем меча, а затем использовать привилегии своего прадеда, чтобы повысить свой ранг хранителя меча. Он очень уверен в себе. Хотя есть только 3 места, он считает, что одно из них обязательно достанется ему. В этот раз все претенденты необычайно сильны. Интересно, кому достанутся эти 3 места? Под взглядами старейшин Чжан Сыюнь, не сбавляя скорости, поднялся с 3 километров до 4, а затем легко достиг 6. На этой высоте он немного замедлился, изредка останавливаясь, но в целом двигался все еще быстро. Если присмотреться, можно было заметить, что на этой высоте Чжан Сыюнь начал тяжело дышать, ведь натиск ауры обиды здесь был очень силен. Но в следующий миг над ним появилась лампа жизни, и все его тело озарило белым светом. Эта лампа жизни отличалась от черного зонта Сюйцина и семицветного фонаря. Она была полностью белой, излучая ощущение святости. Пламя тоже было белым. Она походила на перевернутую горную вершину, полную священного смысла. Это была белая лампа священного огня. Множество белых языков пламени стекало с вершины лампы жизни, словно обжигая пустоту. Чжан Сиюнь, окутанный белым пламенем и белым светом, в синей одежде, с неординарной внешностью и спокойным взглядом, выглядел поистине божественным и возвышенным. Из-за его спины раздался грозный рык. Пустота позади него с треском раскололась, и из образовавшейся трещины появилось гигантское белое драконье тело, обвившееся вокруг него, устрашая всех вокруг. Пара длинных белых драконьих усов свисали по обе стороны от Чжан Сиюня, беспорядочно покачиваясь. Шелковистая грива на шее дракона развивалась на ветру. Все это создавало впечатление, будто Чжан Сиюнь, бессмертный, покоривший небесного дракона. Он посмотрел вверх и про себя произнес: «Предыдущая группа насекомых недостойна стоять подо мной и смотреть, как я вас всех сокрушаю». Затем он двинулся дальше, к еще большей высоте. Он превзошел предыдущий результат Сунцы и одним прыжком достиг 9 километров. Чжан Сиюнь хотел продолжить восхождение, но в следующий миг печать наследия в форме человека, после двух вспышек, засияла в третий раз, активировавшись. Тело Чжан Сиюня содрогнулось. В то же время, в бесконечно далеком от провинции приветствия императора западном краю континента древней славы, в бесконечной ночи, с висящей в небе красной луны, все еще доносился невнятный шепот. «Кто украл частицу моего божественного источника? Хаэм, это ты?» Как только прозвучал этот голос, спокойное выражение лица Чжан Сиюня, стоящего на отметке в 9 километров на столпе Великой Смуты в провинции приветствия императора, мгновенно изменилось, сменившись шоком. Спокойствие в его глазах исчезло, уступив место ужасу. Его лицо выражало неверие. Он ощутил неописуемую, потрясающую небеса силу, словно на него обрушился гнев Бога, несущего уничтожение. Все произошло так внезапно. Он был подобен муравью под пальцем гиганта, не способному сопротивляться, совершенно беззащитному. С пронзительным криком Чжан Сиюнь изрыгнул полный рот крови. Его тело сотрясали глухие удары, кровь брызнула из каждой поры. Лампа жизни над его головой потускнела, едва не погаснув. Белый дракон позади него издал душераздирающий вопль, и большая часть его тела с грохотом взорвалась, окрасившись в кроваво-красный цвет. У Чжан Сиюня происходило то же самое. Ноги раздробились, половина тела превратилась в кровавое месиво. Руки и туловище постигла та же участь, и разрушение продолжало распространяться. На его лице впервые появилось отчаяние, смешанное с глубочайшей растерянностью. Он не понимал, что происходит. Все случилось слишком внезапно. В тот же миг из секты великого правителя стремительно вылетела фигура. Даже несколько старейшин двора хранителей меча, дрогнув, бросились на помощь. Это не было проявлением предвзятости. Просто ранее Сюй Цин и Чэнь Эрню тоже получили тяжелые ранения, но явно не настолько серьезные, чтобы угрожать жизни. А Чжан Сиюнь по непонятной причине, казалось, был на грани гибели. Они не могли спокойно наблюдать, как здесь погибает небесный талант. Поэтому в мгновение ока, вместе с прибывшим из секты великого правителя, четверо могущественных культиваторов уровня сгущения руин оказались рядом с Чжан Сиюнем, пытаясь его спасти. Прибывший старейшина секты великого правителя достал множество редких целебных трав и даже использовал невероятно ценную пилюлю великого правителя. Эту пилюлю он берег для Чжан Сиюня на случай критического прорыва, но сейчас было не до этого. Используя заключенную в ней колоссальную жизненную силу и множество других пилюль, он сумел подавить травмы Чжан Сиюня и спасти его. Закончив с этим, старейшина секты великого правителя, поддерживая ослабевшего и потерявшего сознание Чжан Сиюня, беспомощно посмотрел на старейшин двора хранителей меча. «Три господина, как же так получилось?» Старейшины тоже были в недоумении. Они посмотрели на отметку столпа Великой Смуты и с горькой улыбкой покачали головами. «Мы выясним это». Старейшина секты великого правителя вздохнул, поклонился и унес Чжан Сиюня. На этом инцидент был исчерпан. Двор хранителей меча действовал быстро. Столб Великой Смуты был запечатан, восхождения запрещены, а сам столб подвергся тщательному осмотру. Под аккомпанемент всеобщего изумления Чжан Сиюнь был доставлен старейшиной в резиденцию секты великого правителя. Там, не жалея ресурсов, его лечили, пока состояние полностью не стабилизировалось. Сам Чжан Сиюнь тоже был не из слабых, и после стабилизации состояния ему потребовалось всего 2 дня на полное восстановление. Однако ни он сам, ни старейшина секты великого правителя, ни двор хранителей меча не заметили истинную причину, по которой Чжан Сыюнь выжил. В самом укромном уголке его моря сознания появился красный лунный диск. На этом диске сидела фигура, закрывавшая лицо руками. Теперь она медленно опустила руки, открывая лицо призрачного чудовища. Чудовищем ее называли потому, что на этом лице не было черт. Вместо них виднелись бесчисленные отверстия, которые сейчас сокращались и пульсировали, источая непрерывный поток красной крови, от которой веяло злом. Не он, грабитель, должен быть таким же, как я. Когда я явлюсь, я найду его и поглощу. Это тело слабое, его нужно взрастить. А пока продолжу спать. Фигура на луне прошептала эти слова, ее голос становился все тише и тише. Чжан Сыюнь не мог этого знать. Он считал, что все в порядке, но на самом деле это и было единственной причиной, по которой он остался жив. А в резиденции Альянса 8 сект Сюйцин в этот момент резко открыл глаза, прервав медитацию. В его взгляде читались тревога и удивление, когда он посмотрел в сторону резиденции секты великого правителя. Глава 363. Осознание истины. Сюйцин ничего конкретного не почувствовал, но в тот момент в его сердце возник необъяснимый трепет. Там, с настороженностью подумал Сюйцин, ощущая сильную тревогу. Его раны были серьезными, поэтому все эти дни он провел в затворничестве, залечивая их. Сейчас он большей частью восстановился, поэтому взял идентификационный жетон, чтобы узнать о последних событиях во внешнем мире, особенно о секте великого правителя. Он обратился к предку Сюй Линцзы. Сюйцин понимал, что простая благодарность бессмысленна. Он помнил, как предок первым пришел ему на помощь, когда он упал со столпа. Он также не забыл данные ему целебные пилюли. Доброту других, даже малейшее ее проявление, Сюйцин всегда хранил в своем сердце. Вскоре Сюйцин получил ответ. Предок также рассказал ему кое-что о лунной печати наследия, включая падение солнца и лун, а также о том, что существует не только тот бог, чей разрушенный лик находится в небе, есть множество других, но их окутывает тайна. Выслушав все это, Сюйцин был потрясен. Эта информация была слишком ошеломляющей и перекликалась с его собственным опытом. Он вспомнил свое очищение духовного солнца и фрески в драконьей колеснице гиганта. Тогда он был очень удивлен, ведь согласно фрескам, солнце упало, но на небе оно все еще было. Теперь у Сюйцина появился ответ. Юноша, сидевший в драконьей колеснице, был одним из упавших солнц. Предок сказал, что печать наследия столпа великой смуты изображает одну из 12 лун континента древней славы. Эта луна находится на самом западе континента, невероятно далеко отсюда. И большинство племен подозревают, что на солнцах и лунах спят боги. Раньше я слышал дыхание на луне в своем море сознания, и слова того юноши, тень души которого я видел в море сознания. Сюйцин молчал. На самом деле, ответ уже давно всплыл в его сердце. Бог, значит, фиолетовая луна, которую я захватил с помощью инородной энергии, это часть силы бога. Пробормотал Сюйцин, ощущая маленькую фиолетовую луну в своем море сознания. Эта фиолетовая луна была ничтожно мала по сравнению с багряной луной, но сила, заключенная в ней, все еще была ужасающей. Сюйцин только почувствовал ее, и у него волосы встали дыбом. У него возникло ощущение, будто он смотрит на разрушенный лик бога, чьи глаза были закрыты. Но он был лишь потрясен этой силой, не ощущая никакой опасности, потому что между ним и фиолетовой луной существовала тесная связь, дающая ему право управлять ею. Хотя у него и было право контроля, из-за своей незначительности он пока не мог по-настоящему ею управлять, а лишь слегка притягивать исходящую от фиолетовой луны энергию. Однако это не мешало Сюйцину чувствовать ее. Инородная энергия родилась из-за меня, значит ли это, что все, на что она воздействует, берет начало во мне? Сюйцин, убедившись в правильности своего суждения, поднял голову к ночному небу. Значит ли это, что для Бога, все, кто подвергся воздействию его энергии, находится под его контролем? Сюйцин замолчал, а затем его взгляд сосредоточился. Он подумал о капитане. Капитан тоже, должно быть, что-то получил, но, судя по тому, как у него взорвался живот, он поглотил эту энергию, в отличие от меня. Сюйцин задумался и, достав жетон, отправил капитану сообщение, сообщив о своем предположении. «Капитан, поглощение этой энергии может быть опасным. Неважно, я съел слишком много. Если, как ты говоришь, мной можно управлять, то многим богам придется подраться, чтобы определить, кому я принадлежу». Капитан рассмеялся. «Малыш Ацин, не завидуй мне. За тобой охотятся женщины-культиваторы, а за мной – боги. Более того, возможно, во мне запечатано не просто призрачное чудовище, а целый бог. Так что, может, мне помочь тебе? Отдай мне свою часть, я возьму твои страдания на себя». «Спасибо, не нужно, капитан». Сюй Цин выключил свой жетон. Зная своего старшего брата, он понимал, что тот так говорит, потому что может справиться с этим. А насчет запечатанного бога Сюй Цин не верил. Поэтому он оставил эту мысль в глубине души и, успокоившись, продолжил анализировать чувства тревоги, исходящие со стороны секты Великого Правителя. Ученик пути секты Великого Правителя упал с места, где находится лунная печать, и чуть не погиб. Значит, проблема ученика пути Великого Правителя в том, что он был третьим, кто вступил в контакт с этой силой. Подумав об этом, Сюй Цин вдруг выдвинул предположение. Неужели бог, спящий на багряной луне, пробудился из-за того, что мы с капитаном поглотили и украли его энергию? И затем он увидел Чжан Сыюня. Сюй Цин широко раскрыл глаза. Чем больше он думал, тем больше ему казалось, что это весьма вероятно. Это также объясняло, почему Чжан Сыюнь чуть не умер. Но это неверно. Если бы бог действительно пробудился, Чжан Сыюнь, находящийся на стадии формирования ядра, не смог бы выжить. Он бы непременно погиб. Сюй Цин задумался, вспомнив о своем недавнем трепете. «Почему спасенный Чжан Сыюнь вызывает у меня чувство тревоги и опасности?» Сюй Цин немного подумал, и его дыхание участилось. В его голове возникло ужасное предположение. Ученик пути Великого Правителя был на грани гибели, и это связано с Багряной Луной. То, что он выжил, тоже связано с Багряной Луной. Сюй Цин вздрогнул, его настороженность и тревога усилились. Он не знал, верно ли его предположение, но в том, что в будущем нужно быть осторожнее, он не сомневался. Так прошло еще 7 дней. Испытание претендентов-хранителей меча должно было вот-вот начаться. За эти 7 дней произошло много событий. Например, проверка столпа Великой Смуты не была завершена, поэтому на него больше нельзя было подниматься, о чем Сюй Цин сожалел. Потому что гора Императора Призраков в его море сознания становилась все более реальной, и ее лицо почти на 9/10 стало похоже на лицо Сюй Цина. А посох, появившийся в руках горы Императора Призраков, из размытого стал полупрозрачным, гораздо более четким, чем раньше. Также были подведены итоги предыдущей борьбы за места. Сюй Цин, Чэнь Эрню и Чжан Сыюнь достигли наивысшей точки и разделили первое место. Каждый из них получил возможность постичь одну из императорских техник. Однако это должно было произойти не сейчас, а после окончания испытания претендентов-хранителей меча. Предок также прислал награду за восхождение Сюй Цина на столб Великой Смуты. Было сложно определить, сколько кому причитается, поэтому предок, учитывая предыдущие достижения Сюй Цина, отдал ему 7/10, а оставшиеся 3/10 – Чэнь Эрню. Капитан был очень рад, а Сюй Цин не стал особо возражать, тем более что среди наград была и передаваемая по наследству техника совершенствования. Эта техника называлась «Техника золотой резни». Она позволяла управлять энергией металла, превращая ее в смертоносное оружие. Сюй Цин, попрактиковав ее, отдал технику капитану. Капитан знал, что Сюй Цин собирает энергию высшего золота, поэтому отдал полученную им энергию и попросил немного другой. Сюй Цин хотел продать остальное, но капитан посоветовал сохранить, сказав, что это пригодится в округе закрытого моря. Поэтому Сюй Цин оставил все себе. Они также обсудили, придет ли двор хранителей меча требовать отдать полученную ими энергию печати наследия. Капитан сначала хотел ее оставить, но затем счел, что это шанс очистить свою репутацию, поэтому сам предложил все отдать. Сюй Цин понимал, что в словах капитана есть доля правды, но он не мог ничего отдать. Даже если бы и мог, то это была бы не энергия Багряной Луны, а Фиолетовой Луны. Поэтому капитан передал ему частицу своей энергии. Сюй Цин был несколько удивлен. Капитан редко бывал таким щедрым. «Потому что я нашел кое-что покрупнее, хе-хе, строю планы, и ты мне поможешь. В этот раз я собираюсь вдоволь наесться». Сюй Цин задумался. Тем временем его железный пруд, насытившись достаточным количеством энергии высшего золота, претерпел полную трансформацию, став духовным оружием, в которое вновь вернулся предок алмазной секты. Мощь черного прута значительно возросла, и в сочетании с красной молнией небесной кары, он приобрел способность мгновенно убивать любого культиватора ниже уровня трех небесных дворцов. Сюй Цин с удовлетворением поиграл им в руках. Тень, хоть и не желала этого, ничего не могла поделать. Она лишь многократно посылала Сюй Цину волны ментальных эмоций, постоянно уверяя его в своей покорности, одновременно выражая страх и жажду к фиолетовой луне. Сюй Цин сжалился над ней и позволил ей подойти поближе. Тень, осторожно приблизившись, словно одинокий волк, поклоняющийся луне, преклонилась перед фиолетовой луной и начала поглощать ее энергию. Эта сцена показалась Сюй Цину весьма странной и углубила его понимание фиолетовой луны. «Эта фиолетовая луна может стать основой для моего пятого небесного дворца», – пробормотал Сюй Цин. У него уже было три небесных дворца, и для четвертого у него имелись планы – поместить туда синего дракона, чтобы создать врожденный небесный дворец. На самом деле, этот врожденный небесный дворец, по идее, должен был стать первым. Все ученики седьмой вершины, сформировавшие драконьего кита запретного моря на стадии конденсации ЦИ, в конечном итоге на его основе возводили первый материализованный дворец. Однако путь совершенствования Сюй Цина отличался от других. Две лампы жизни превратились в небесные дворцы, затем он поспешил использовать запретную ядовитую пилюлю, боясь, что она рассеется раньше, чем он успеет это сделать. Из-за этого создание врожденного небесного дворца постоянно откладывалось. Но после того, как Сюй Цин поглотил четыре кристаллических ядра лиц Зылина, его четвертый небесный дворец частично материализовался. Сюй Цин предполагал, что вскоре четвертый небесный дворец полностью сформируется. Кроме того, за эти семь дней к Сюй Цину обратились хранители меча, сообщив, что двор хранителей меча нуждается в энергии печати наследия из божественного домена, и что за ее предоставление можно получить боевые заслуги. Накопив достаточное количество заслуг, можно повысить свой ранг. Даже если впоследствии он не станет хранителем меча, он сможет обменять заслуги на уникальные предметы совершенствования, доступные только во дворе хранителей меча. Сюй Цин обсудил это с капитаном и, немного подумав, передал полученную от него нить энергии. По прошествии семи дней, все культиваторы различных сект, собравшиеся здесь и с нетерпением ожидавшие битвы за право стать хранителями меча, получили извещение о скором ее начале. В этой битве участвовало несколько тысяч человек, но только 10 лучших получат право на испытание и смогут стать настоящими хранителями меча. Глава 364. Бездна духов. Отбор избранников хранителей меча несколько отличается от обычного отбора в секте. Он строже и состоит из двух этапов. Первый этап – борьба за право участвовать в испытании на избранника хранителя меча. Этот этап предназначен для отсеивания большинства учеников, чтобы лишь немногие получили право на финальное испытание. В этот раз из разных сект провинции приветствия императора прибыло 2793 ученика, лучшие за последние 10 лет. Из них в первом этапе отбора выберут десятку, которая получит право на испытание. И только эти 10 человек смогут участвовать во втором этапе отбора избранников-хранителей меча. Это связано с тем, что само испытание весьма необычно. Оно подобно паломничеству, и все избранники-хранители меча становятся его свидетелями. Испытание проводится раз в 10 лет. Каждый раз из лучших выбирают пятерых. Трое получают основной статус, двое – предварительный. Основной статус означает немедленное присвоение звания избранника-хранителя меча, дарование меча приказа и благословение великого императора. Основной избранник-хранителя меча – самый законный, небо и земля тому свидетели. Предварительный статус означает отсутствие меча приказа, но наличие благословения и необходимость пройти повторное испытание во дворе хранителей меча в округе закрытого моря. Такие люди занимают должность заместителей. До этих двух этапов важны как постижение боевой печати духа, так и достигнутая высота столпа Великой Смуты, которая будет засчитана как дополнительные баллы во втором этапе испытания. Небо было голубым, облака редкими. Полуденное солнце освещало землю, делая снежную равнину яркой. Свет неба и свет, отраженные от снега и льда, переплетались, наполняя воздух холодом. С севера дул ветер, поднимая снежинки, обдувая собравшихся и развивая их одежды. Возле столпа Великой Смуты, под звуки мечей, доносившиеся из двора хранителей меча, собрались 2793 человека, ученики разных сект и культиваторы-одиночки провинции приветствия императора. Среди них были Сюй Цин и капитан. Они стояли рядом, глядя в небо. Сюй Цин был спокоен, а капитан полон ожиданий. Сюй Цин не удивился, что капитан соответствует требованиям испытания избранников. Ведь после прибытия в Альянс Восьми Сект тот постоянно к этому готовился. Сюй Цина больше интересовал ученик пути секты великого правителя в толпе неподалеку. «Ты на него глаз положил?» – тихо спросил капитан.